«Наверняка», – подтвердил Иван. «Но катастрофа настала в этом городе», – продолжал свое горестное повествование старик. «Наша прима, наша куколка, как мы ее все ласково называли, наша Мальвина однажды проснулась утром и обнаружила, что за ночь те заплатки, которые она поставила на свой самый лучший сценический костюм, прогрызли крысы и...» «Нет, что вы, не подумайте, я ее не виню. Она долго держалась, и я бы никогда не подумал. Меньше всего я хотел бы, чтобы вы, чтобы она, они...» Короче, через 2 дня она сбежала с торговцем рыбой откуда-то из Латрани или Шантони. Бедная девочка! Как я хочу, чтобы она была счастлива! Маленькая, мужественная Мальвина!» Прослезился Карло. «Не плачьте, пожалуйста, не надо. Мы вам поможем, если сможем. Вы только скажите, как вам помочь, сеньор Горджула?» Если бы взглядом можно было убить, Ивану бы сейчас не помогло даже чудо. Но способ убийства взглядами изобретен не был, и поэтому Серому пришлось ограничиться яростным пинком под столом. «Ау!» – взвыл Иван-царевич. «Сергей, ты наступил мне на ногу!» «Не может быть!» Удивился волк. «Наверное, я оступился». И, обращаясь к артисту, сказал: «Так что вы говорили, вам нужно от нас?» «Я говорил? Я еще... Ах, да! Извините, Бога ради, что задерживаю вас. Мне осталось рассказать совсем немного. Дело в том, что все постановки были построены на нашей маленькой Примадонне. И после того, как она исчезла, рассыпались, как карточный домик. Остались одни мальчики, а ни одну пьесу о любви невозможно сыграть в таком составе. Пьеро попробовал заменить ее, но его освистали в первый же вечер. И теперь на наше представление никто не приходит. А хозяин постоялого двора, того, что на улице слесарей, говорит, что если мы не заплатим ему за все время, что мы у него живем, он позовет стражу, и они бросят нас всех в тюрьму. Я знаю, вы многим подали добрые советы, и люди не устают благословлять вас за это. Памфамир Памфалон свидетель. Прошу вас, заклинаю именем моих голодных малышей, помогите и нам, посоветуйте, что нам делать. Правда, у нас нет денег, но как только мы хоть что-то заработаем, мы вам обязательно заплатим, даю честное слово». «Да, положение ваше очень сложное. И мы, конечно, понимаем, сочувствуем, но ничем...» «Нет-нет, мы вам непременно...» «Ау!» «Подожди, Иван. Сеньор Карло сейчас пока перекусит. А мы с другом отойдем и немножко посоветуемся, хорошо?» «Да, конечно, конечно. Как благородным сеньорам будет удобно». И бедный старик, смущаясь и краснея, аккуратно принялся за еду. Лукоморцы отошли к окошку. «Иван-царевич!» – возопил князь Ярославский, воздев руки горе. «Но ведь утром же сегодня говорили! Одним ты уже наобещал, давай еще этих ребят обнадежим. Время-то идет, пока ты будешь думать!» Торжествующе улыбающийся Иван – зрелище само по себе настолько непривычное, что волк осекся на полуслове, крепко ухватил его за руки и бережно опустил их вниз. «Сергей, ты не понял. Я придумал. У меня уже есть план, понимаешь? Я знаю, что надо делать. Ты прав. Сначала я сказал не размысливши. Удивительно. Кисло подумал волк. Но потом меня осенило, когда папа Карло говорил о том, что без Мальвины они не могут сыграть ни одной пьесы про любовь. И тогда я подумал, а что если... И тогда мы сядем между двух табуреток. Убьем двух зайцев, я хотел сказать. Волк убежал в город нести озарение в мюнхенвальдский бизнес. Иван с папой Карло остались в гостевой комнате на втором этаже «Веселой радуги» одни. «Так кто вы говорите в вашей труппе?» Спросил Иванушка и в ответ на недоуменный взгляд старика уточнил. «Я имею в виду их амплуа». «Ах, амплуа, конечно! Это мой Буратино, герой-любовник». Артемон, отважный и верный, как пес. Пьеро, сентиментальный неудачник. Арлекино, веселый, грубоватый малый. Панталоне, добродушный и простоватый толстяк. И Кривелла и Костелло, злодеи. Хотя... Не подумайте, на самом деле они замечательные мальчишки, добрые, заботливые.